Глава 10. Я проиграла. Все кончено. И теперь поднималась за Дэймоном Саксом по лестнице. Следовала за ним и с каждым шагом понимала, что, возможно, следую к собственной гибели. Какие он мне выставит условия, требуя законный выигрыш, прежде чем мне удастся коснуться его губ? Проклятые карты, но... Черт возьми, я знала, на что шла. Лестница закончилась, зато начался длинный коридор дома, который, сложись судьба иначе, мог бы стать моим. Какие там комнаты приготовила Сильвия? Последние по коридору? Да, мы вперед. Как-то особенно издевательски прозвучало из уст Дэймона. Он изобразил насмешливо-услужливый жест, открывая первую попавшуюся дверь и приглашая войти. Я застыла. Все шло не по плану. Мне повторить? Раздраженно бросил он, и я сделала шаг вперед. Где-то позади захлопнулась клетка, оставляя наедине с тигром, которого я собиралась дернуть за усы. «Вы так правдоподобно играете страх, что я почти вам верю». Его голос звучал холодно и насмешливо. Я невольно вздрогнула от этого, хотя старалась сохранить уверенность и спокойствие. «С чего вы взяли?» Пыталась говорить ровно, но все равно выходила рвано и с хрипотцой. «Помнится, когда-то я уже говорил вам, что у меня везде есть уши». Он встретился со мной взглядом, от которого хотелось сбежать. Он не обещал мне ничего хорошего. «Так стремились попасть в мою постель, Аманда. Вот я, вот она. Раздевайтесь». Я невольно отступила на шаг. Дэймон сделал этот шаг вперед. «Что, так сразу?» — вырвалось у меня. Я покосилась на огромную кровать с полупрозрачным балдахином. Казалось, постель занимает половину комнаты. Кроме нее здесь был разве что ковер на полу и столик с цветочной вазой. Даже спрятаться негде. Бровь Дэймона скептически изогнулась, а взгляд за очками стал прищуренным и еще более жестким. «Вы ожидали чего-то другого, Аманда? Лепестков роз, например?» Я покачала головой. «Какие еще лепестки, к чертовой матери?» «Тогда вперед. Снимайте одежду». Он выжидающе скрестил на груди руки, сам при этом даже не думая откладывать в сторону свою трость. «А вы?» В этот момент я не узнала свой голос, севший и такой слабый. «А что я?» — притворно изумился он. «Мне достаточно приспустить штаны, так что смелее, Аманда». «Прекратите эту игру в трепетную лань. Еще 20 минут назад вы ею не были или уже передумали отдавать карточный долг?» Я нервно сглотнула. В ушах словно наяву отдалась давнишняя фраза, брошенная Артуру. «Карточные долги надо отдавать». Дрожащими руками я коснулась шляпки с вуалью и отложила ее на столик. Затем дотронулась до пуговиц пиджака, неловко расстегнула первую петличку. «Ах, вас бы в актрисы!» — хлестко бросил он. «Все еще не прекращаете играть? Что ж, давайте поиграем». Мне же хотелось кричать. «Во что, черт возьми, он собрался играть со мной? С чего такое отношение? Хотя какая разница? Мое дело поцеловать его». Коснуться губами этой насмешливой ухмылки и навсегда стереть ее с лица. Злость пришла на смену неловкости. Я остервенела избавила себя от рубашки, при этом случайно вырвав одну из пуговиц с мясом. Она отлетела куда-то в сторону и затерялась в полумраке комнаты. «Брюки!» — словно надзиратель приказал он мне. С каменным лицом подчинилась, стащила излишне облегающие штанины, так и кинув их на полу. «Белье». Бюстье и тонкие трусики отправились к брюкам. Я же осталась стоять абсолютно нагая перед прожигающим взглядом. Старалась смотреть Дэймону Саксу в глаза, но ресницы дрожали, сводя мои усилия быть более уверенной на нет. Он наконец-то шелохнулся, переставая изображать надменную статую. Обвел меня взглядом. Положил трость на столик рядом со шляпкой и сделал движение навстречу. «Какая утонченная красота!» — произнес он, приближаясь так близко, что в груди перехватило дыхание. Его холодная рука коснулась моих плеч, и я вздрогнула. Пальцы продолжили движение вниз к локтю, а я, не отрываясь, смотрела в глаза своему мучителю. Утонченная и такая предательски коварная. Между нашими лицами оставалось буквально несколько сантиметров. Я скользнула взглядом по его губам и сама потянулась к ним, привставая на цыпочки, желая как можно быстрее накрыть их поцелуем, чтобы все закончилось. «О нет, дорогая Аманда!» Словно уж от холодной воды вылилась на меня насмешливая фраза. Дэймон удержал на расстоянии, крепко впившись пальцами в плечи и не пуская ближе. «Мне страшно представить, сколько еще человек эти губы перецеловали до меня. Знаете ли, брезгую». Я беззвучно схватила ртом воздух, а Сакс продолжал. «Следовало бы заставить вас отсосать мне своим хорошеньким ротиком прямо здесь и сейчас. Поговаривают, вы весьма опытны в этом деле». В его голосе прозвучала неподдельная злость. «Но что-то даже не хочется. Есть только одно желание — указать такой расчетливой стерве, как вы, ваше место». Мои глаза расширились от ужаса. «Что?» Я не понимала, что он говорит, но мне хотелось сбежать как можно дальше. Я дернулась из его рук, пытаясь вырваться, но меня не отпустили. «Что слышали, Аманда?» Бросил он, и взгляд его окатил холодом. «А теперь легла животом на кровать и расставила ноги». Он грубо развернул меня к себе спиной, и я даже охнуть не успела, как оказалась прижатой к кровати лицом вниз. Попыталась трепыхаться, но где там? «Карточный долг, Аманда!» Прозвучал мне на ухо хриплый голос, и я до боли прикусила губу, понимая, что пальцы Дэймона скользнули туда, к самому сокровенному. Провели по складочкам, немножко раздвинули их. «А ведь я почти поверил вам. И в ту сломанную машину, и вашему дерзкому поведению», — шипел он. «Вы выбрали весьма правильную тактику, мисс Харрисон». Его пальцы хотели проникнуть внутрь, но я сжалась, пытаясь отстраниться, сбежать от их напора. «Но куда же вы?» — прорычал Сакс на ухо. «Вы же хотели ко мне в постель. Так что не устраивает?» «За что вы так со мной?» Из моего горла все же вырвался всхлип. «Даже сейчас вы продолжаете играть, так что я вам фактически верю». С горечью выплюнул он, и я слышала, как он возится рукой у своей ширинки, доставая и прижимая твердое естество к сжавшейся от ужаса мне, там, внизу. «За ложь и расчетливость. Мечтали о Дэймоне Саксе? Вот он я, весь ваш». Он ворвался одним толчком, раздирая и раздвигая меня для себя сразу и во всю длину. Воздух вышибло из легких. Я вскрикнула и выгнулась дугой, слезы брызнули из глаз. «Что, не нравится?» — прошипел он, и новый толчок пронзил до самых глубин. «А ведь я знаю, ты умеешь стонать, когда хочешь». «Мне рассказали о твоих похождениях на юге, на вечеринках, на которые ты сбегала от своего папочки». Каждое его слово — новый толчок. Я цеплялась руками за покрывало на кровати и до боли, вгрызаясь в собственные губы, чувствовала вкус крови и, наконец-то, понимала, что сейчас расплачиваюсь за грехи Флоры. «Сколько мужских членов в тебе уже побывало?» Спрашивал он, вбиваясь в меня, словно наказывал. 10, 20? Надеюсь, я хотя бы не сотый? Ты не гнушалась подставлять даже попку. Возможно, я и ее попробую». Новый толчок, и я готова потерять сознание от боли. Все, что меня удерживало в реальности, это ненависть к Саксу. Такая сильная, что прожигала душу. Я потеряла не только девственность. Я душу потеряла. «Ты что, плачешь?» Притворно удивился он, на мгновение останавливаясь, но не выходя. «Надеюсь, это слезы раскаяния. Пожалуй, я хочу, чтобы ты сейчас смотрела мне в глаза и запомнила этот момент. Раз и навсегда запомнила, что за любые поступки последует расплата». Он перевернул меня на спину, как обмякшую куклу. Я даже не сопротивлялась, не было сил. Они оставались только на ненавидящий взгляд, и тот я попыталась отвести, закрыть глаза, чтобы не видеть. «Нет, смотри!» Его рука схватила мой подбородок, не давая отвернуться. «В глаза смотри, шлюха!» Я смотрела, не мигая, терпя каждый новый толчок, обещая себе выдержать, выжить и отомстить. «Я думал, ты другая, честнее, лучше всех этих разукрашенных каракатиц, но ошибался. Впрочем, радуйся, твой план почти удался, зацепило». Особенно болезненный толчок вырвал стон из моей груди. «Не имитируй. Да любая суккуба в квартале гораздо более честнее, чем ты». Глядя в глаза, выплюнул он все это время, продолжая вгонять свой кол, не обращая ни малейшего внимания на выражение боли на моем лице и кровь на прокушенных губах. «Суккубы!» Последняя фраза снесла мне крышу, и я закричала. «Купленных на аукционе ты также трахал?» «Не сравнивай себя и их», — в тон прилетело мне. «Не смей даже говорить о них. Замолчи». Он ускорялся, а мне было уже совершенно плевать, куда он собирался кончить. Для меня теперь это не имело ровно никакого значения, лишь бы завершилось поскорей. «О нет, дорогая, надеешься залететь?» — неверно истолковал мою покорность Дэймон. «Я не оставлю тебе шансов». Эта короткая фраза сигналом отдалась в моем мозгу. «Сейчас». Я даже зажмурилась, боясь увидеть, что сейчас произойдет. Очередной толчок, и Дэймон вышел из меня, чтобы излиться горячими каплями мне на живот. С каждой новой порцией семени, падающей мне на тело, я вздрагивала, будто от обжигающих оплеух. Они были финальной точкой в истории моего падения. «Кровь. Какого черта?» Сквозь шум бьющего в ушах пульса послышался сдавленный голос Сакса. Я открыла глаза, чтобы с ненавистью взглянуть в глаза этому подонку. Он неверяще смотрел мне на живот. Я же даже не хотела этого делать. Единственное желание — стереть с себя следы этой отвратительной близости. «Ты девственница?» Не ответила. Отползла от него подальше, пока не уперлась спиной в изголовье. Меня трясло и колотило, но взгляд все равно упал на следы его семени с разводами моей крови. Между ног пылал огонь. Было больно и до слез обидно, но я переживу. «Аманда...» Вот сейчас он выглядел растерянным и испуганным. «Не подходи!» Отшатнулась, но спина встретила преграду. Я подцепила покрывало и укуталась в него, закрылась от гнетущего взгляда, от собственного позора и поражения. Хотелось выйти, раскачиваться из стороны в сторону, поджимая под себя колени, и чтобы никто не трогал. Но Сакс отчего-то решил иначе. «Я могу помочь. Все еще можно исправить», — как идиот проговорил он, приближаясь. Даже сейчас он издевался надо мной. Что, интересно, он собирался исправлять и как? Повернуть время вспять? Я вскочила с кровати, неожиданно даже для себя самой, вскрикивая от боли в промежности. Метнулась к столику и схватила вазу, стоявшую там. «Еще один шаг, и я расколочу ее о вашу голову!» — заорала я. Истерика накрывала с головой, и мало что вообще могло сейчас меня остановить. «Какого черта, Аманда?» — не менее громко отвечал он. «Ты что, не могла мне сказать раньше? Я бы не стал!» «Карточные долги надо отдавать!» Зло выплюнула я и задохнулась спазмом из слез, застрявших в горле. Всхлипнула, и рука с вазой дрогнула. Дэймон воспринял это за слабость, сделав шаг навстречу, и в следующее мгновение я со всей дури запустила керамическую безделушку ему в голову. Он резко уклонился, и она вдребезги разбилась о стену за его спиной. «Зачем вообще тогда села за эту карточную партию?» Еще один шаг ко мне, и я, прячась за столом, нечаянно опрокинула его. «Не ваше дело!» Мой голос сорвался, а сама я упала на подогнувшихся ногах на пол. И опять больно разбились колени, но что это боль по сравнению с той, которая раздирала сейчас изнутри? «Я могу исправить». Дэймон все же приблизился. Его лицо напротив меня выражало неверие, шок, раскаяние, но плевала я теперь на его сочувствие. Еще 5 минут назад он, не задумываясь, трахал меня. Я целитель, могу залечить. Это всего лишь рана. Всего лишь рана? Я истерически расхохоталась. Плакала и хохотала. Рана! Всего лишь! Задыхалась слезами и, словно умалишенная, раскачивалась из стороны в сторону. Дэймон отошел в сторону, отвернулся к стене и с силой ударил в нее кулаком. Она ответила глухим звуком и получила новый удар. Еще один. И еще. А я хохотала. Пускай Саксу тоже будет больно. Очень больно. Убью. Раздавлю. Отомщу. В один миг я замерла, подняла голову и нашла в себе силы произнести. «Это не просто рана. Вы отняли у меня нечто большее, Дэймон Сакс. И теперь я найду способы, чтобы уничтожить вас». «И вы будете правы, но сейчас я действительно могу помочь». Он обернулся, и я встретилась взглядом с серыми, прячущимися от меня за очками глазами. «Сейчас вы уберетесь отсюда вон», — процедила я. «И больше никогда, даже пальцем меня не тронете. Никогда». «А вот это я сам решу». Одним быстрым движением он преодолел расстояние между нами. Мелькнули его разбитые в кровь руки. Дэймон схватил меня, поднимая с пола, и, вопреки моему сопротивлению, поволок в крохотную ванную. Я кусалась, брыкалась, извивалась, подобно гусенице, завернутой в кокон, путалась ногами в покрывале, в какой-то момент боднула Сакса лбом и разбила ему губу. В пылу драки с него слетели очки и разбились о плиточный пол. Я кричала, чтобы отпустил, но он не обращал никакого внимания, лишь упорно волок к фарфоровому корыту, куда, несмотря на всю мою агрессию, аккуратно сгрузил. Я залепила ему несколько пощечин, пока он пытался включить воду и направить на меня душ. И только когда горячие струи хлынули бурным потоком, из меня словно пружину вытащили. Я села на дно ванной, сжалась в комок, продолжая кутаться в намокшее покрывало, и просто дрожала. «Ты, наверное, никогда этого не простишь», — нарушил воцарившуюся тишину Сакс. Он не спрашивал, он констатировал. А я молчала. О каком прощении он спрашивал? После всего «Уйдите! Просто уйдите!» Прошипела я, не желая даже видеть его лицо и прекрасно осознавая, что этот подонок не послушается, будет и дальше глумиться. «Оставьте меня одну!» Но он встал, отложил душевую лейку на дно ванны, встал и вышел. Спустя несколько мгновений раздался звенящий громкий хлопок двери в комнате. Я осталась одна. Суккуба без дара, провалившая задание. Конец книги. Читала Елена Федорив.